замерз. Висишь, что чего? Не могу сдвинуться. О, Господи! Она помогла Штукину сойти, повела к теплушке. Эй, вы, язви вас, парень, в ботинках околеет! Штукину усадили к печке, дали кружку с крутым кипятком. Но ведь сегодня-то я не на подножке. Глупо и бессмысленно мерзнуть. Штукин слышал, что некоторые прятали винтовку, а сами вылезали через окно и грелись в котельной. Она была тут же во дворе, стена к стене. Штукин спрятал винтовку за батарею, отыскал незабитое окно, вылез и направился в котельную. Приоткрыв дверь, Штукин увидел у котла горбатого неопределенных лет человека. «Проходь!» — хрипло произнес тот, не оборачиваясь. «Прозяб!» «Ага! Дуй наверх, прямо на кирпичи, прогреешься!» Штукин влез наверх, растянулся на камнях, почувствовал блаженство и сразу провалился в сон. Проснулся от того, что его тянули за ногу. Пора, уже бородач наведывался. Начальник курса. Штукин выскочил на улицу, через окно вернулся в зал как раз вовремя. Только взял винтовку, разводящий и шим. Товарищ слушатель, спали? Начальник курса смотрел поверх пенсне. Не совсем. Говорите правду. Ну, разве здесь уснешь? 0 градусов. Почему не открывали? — А вы без разводящего были, — нашелся Штукин. — По уставу не имею права. — кашлянул начальник курса. — И все-таки... — А вообще-то пост бестолковый, — не удержался Штукин, почувствовав, что гроза миновала. — Что? Не понимаете? — Толк в том, чтобы приучить вас нести службу. Ясно? — Понятно. — На всякий случай согласился Штукин. Глава 8. Сегодня слушатели принимают военную присягу. Никто не говорит громких слов, но все чувствуют какой-то необыкновенный подъем, торжественную приподнятость. Сафронов ощутил это состояние с первой минуты подъема. Он видел, что и Штукин, и Маршанский, и Гроссман находятся точно в таком же состоянии, и даже Мохов, который принимал присягу на фронте, не может скрыть внутреннего напряжения. На занятия не идти, завтрак чуть позже обычного, полчаса на подготовку к построению, все заняты собой, чистят сапоги, драят пуговицы, подшивают подворотнички. Вероятно, тонкой иглой легче неизвестных, к кому обращается Штукин, он уже исколол себе палец. Над ним сегодня не подсмеиваются. Мохов молча берет иголку и гимнастерку Штукина и в который раз показывает, как нужно подшивать подворотничок. «Благодарю. Кажется, усвоил», — говорит Штукин и снова морщится от боли. «Ну, как?» — спрашивает Маршанский, картинно повертываясь перед командиром взвода. «Ремень подтяни». Пятый взвод готов к построению. Осмотрели друг друга. Каждого осмотрел командир взвода. «Как актеры перед выходом», — добродушно подумал Сафронов и тут же ткнул локтем Гроссмана, наступившего ему на ногу. «Разуй глаза, что ты в самом деле? Опять сапоги чистить?» «Что ты из себя выходишь? Возьми мою бархотку», — примирительно произнес Гроссман. Раздается команда. «Выходи из строится!» Присягают повзводно в разных аудиториях. Пятый взвод в кабинете санитарно-химической защиты. Противогазы на полках, защитная одежда, манекены, плакаты с изображениями предполагаемого очага поражения. Все это создает какую-то особую атмосферу. Выходят по алфавиту, по одному, к столу, накрытому красным кумачом, зачитывают текст присяги, подписываются. В тишине звучат святые слова. «Я сын трудового народа, вступая в ряды Красной Армии...» Товарищи произносили текст, а Сафронов обдумывал каждое слово, будто впервые слышал слова присяги. «Я сын трудового народа...» Оказывается, он сын трудового народа, частичка, один из миллионов. Он еще, в общем-то, не трудился, но народ верит в него. «Вступая в ряды Красной Армии, Ему представились эти ряды,